Окинув Макнила задумчивым взглядом, девушка отошла в сторону. Этот мужчина вел себя так, словно она впервые в жизни получила травму. Каждый, кто выбрал работу с лошадьми, должен быть готов к тому, что его могут лягнуть, укусить, помять и сбросить седла. Хотя лошади не скидывали Морис почти с самого детства. Тем не менее, она успела получить свою долю повреждений. Девушка ломала себе руки с ключицей в придачу, и это не первое ее сотрясение. Как лучше всего обращаться с гиперопекающим мужчиной, особенно после того, как вы поженитесь? Именно так, как ее мать обращалась с отцом, подумала Морис, ухмыльнувшись. Стоять на своем, заговаривая ему зубы и отвлекая сексом, вступая в открытые конфронтации и иногда действительно позволяя ему поступать по-своему. Это был как раз один из тех случаев, когда не стоило устраивать сцену. Она сможет проигнорировать его позже, когда ставки возрастут. Макнил ловко вывел крупного жеребца из прицепа. Фурор резво выскочил наружу, радуясь возможности вырваться из заточения и снова оказаться в компании. Он выражал свой восторг, горцуя вокруг них и игриво пихая Макнила мордой. В общем, вел себя как типичный четырехлетка. Приняв во внимание такое поведение, Морис порадовалась, что она не оказалась жертвой этих баданий, и это не ей приходится прилагать усилия, чтобы усмирить пританцовывающего на месте мощного жеребца. Рядом с ней он вел бы себя тихо, она действовала на лошадей по-настоящему успокаивающе, но прямо сейчас любая тряска не привлекала ее. Макнил увел фурора подальше от прицепа. Копыта жеребца почти беззвучно ступали по толстому ковру из сосновых игл и гниющей листвы, устилающей пожухлую траву. Он привязал поводья к молодому деревцу и погладил лоснящийся загривок животного. «Ладно, теперь можешь подойти», — позвал он Морис. «Порадуй красавца, пока я отгоню прицеп». Морис осталась приглядывать за жеребцом, успокаивая его голосом и прикосновением рук. Он по-прежнему хотел есть и пить, но при этом был настолько любопытным и общительным, что интерес к происходящему взял верх. Дин Пирсел остановил Олдсмобиль чуть позади. Его фары освещали окружающее их пространство. Макнил забрался в грузовик и сдал назад, высунувшись в открытую дверь, чтобы отслеживать направление машины, пока он задним ходом подталкивал прицеп. Получалось у него ловко. У некоторых людей ушла бы целая вечность, чтобы установить сцепное устройство для прицепа в нужном положении. Но Макнил сделал это с первой попытки. «Неплохо для агента ФБР», — решила Морис. «Хоть сейчас он и федерал, но очевидно, что в прошлом ему довелось много времени провести с лошадьми». Теперь снег шел немного сильнее. Свет фар выхватывал из темноты парящие снежинки, просеивающиеся сквозь голые ветви деревьев. Сосны припорошило белыми хлопьями. Макнил развернул прицеп, маневрируя между деревьями, и установил его таким образом, чтобы он стоял передней стороной к проложенной ими узкой колее, и любой из тех, кто явится, не смог бы увидеть, что фурора внутри нет. У фургона были высокие узкие окна, но не спереди. Как только трейлер был установлен в нужном положении, Макнил отцепил грузовик и отъехал. Пирсел приступил к работе. Он заполз под прицеп и прикрепил видеокамеру таким образом, чтобы ее не заметили, но при этом она имела хороший угол обзора и фиксировала любого, приблизившегося к фургону. Макнил повернулся к Морис. «Так один работает. Давай уведем фурора подальше в лес, чтобы покормить». Он сверился со светящимися стрелками своих часов. «Мы должны убраться отсюда через 5 минут. Максимум 10». В прицепе находились одеяла, чтобы укрывать кобылу, доставленную в Соломон Грин днем раньше. Морис достала самое темное и расправила его на широкой спине фурора. Жеребцу это понравилось. Он качнул мускулистым крупом, словно исполняя хучи-кучи, и засопел так, как делал это, когда испытывал радость. Мари с умилением негромко рассмеялась и, потянувшись, обняла сильную шею жеребца. Он ткнулся губами в волосы девушки, но мягко, словно каким-то образом, по ее движениям понял, что она была не в форме. «Сюда!» В голосе Макнила прозвучала странная нотка, когда он вручил Марис фонарь и, отвязав поводья, повел фурора подальше от дороги. Свободной рукой он обнял девушку и притянул ее ближе, когда они начали углубляться в лес. Через несоразмерный бронежилет и толстую куртку под ним Макнил не мог почувствовать девушку, поэтому, просунув руку под жилет и одежду, устроил ее на изгибе девичьего бедра. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, пока они продолжали нащупывать дорогу сквозь непроглядный лес, переступая через упавшие стволы деревьев и уклоняясь от кустарников, то и дело норовящих зацепиться за одежду. «Хорошо?» Марис улыбнулась ему, позволяя себе ближе прильнуть к теплу и силе его большого тела. «Прежде у меня уже было сотрясение, и хоть это и не забавно, но не думаю, что в этот раз оно было такое же сильное, как в первый. Боль проходит быстрее, поэтому я просто не понимаю, почему не могу вспомнить то, что случилось». Ее замешательство было очевидно, и пальцы Макнила сжались на ее бедре. «Могу предположить, что была затронута другая часть мозга. Твоя память уже частично возвращается, поэтому вероятно, что к завтрашнему дню ты все вспомнишь». Она надеялась на это. Эти белые пятна в ее жизни вызывали тревогу. Теперь это вопрос лишь нескольких часов, ибо вернулись фрагменты памяти о вещах, произошедших до и после удара по голове. Но ее не устраивало частичное отсутствие информации. Она не забыла, как ехала в машине с Макнилом, но почему не могла вспомнить, как они добрались до мотеля? Есть лишь один способ узнать то, что ее так интересовало. «Я сама раздевалась». Подняв взгляд, она увидела, что он улыбнулся резкой смене темы. Его голос стал глубже от разбуженных воспоминаний. «Это был совместный труд». Возможно, еще час назад она бы смутилась, но не теперь. Вместо этого она ощутила что-то вроде будоражащего удовольствия, накатившего на нее при мысли о том, как он снимает свою футболку, чей мягкий хлопок еще хранил тепло его тела, и одевает на нее. «Ты прикасался ко мне?» Произнесенные шепотом, эти слова, словно теплый мед, обволакивали его, давая понять, насколько ей понравилась сама мысль. «Нет, тебе было не до этого». «Но хотел», — подумал Макнил. «Боже, как ему этого хотелось!» Он помог девушке перебраться через поваленное дерево, поддерживая ее, чтобы не споткнулась, при этом продолжая вспоминать, как она выглядела, сидя на краю кровати, лишь в одних трусиках, с закрытыми глазами, а светло-каштановые волосы разметались по тонким атласным плечам. Ее груди были высокими, упругими, небольшого размера, но восхитительно округлыми, увенчанными маленькими темно-розовыми сосками. Его правая рука вцепилась в поводья, ладонь так и ныла от желания прикоснуться к ней, накрыть эту прохладную, роскошную упругую плоть и с любовью согреть. «Ладно, черт возьми!» — спокойно сказала она. И в свете фонаря он увидел приглашение в ее глазах цвета ночи. Макнил глубоко вздохнул, борясь за самоконтроль. У них нет времени на проволочку, тем более на такую, которая заняла бы целый час. «Час?» Макнил мысленно фыркнул. «Кого он дурачит? Он до того завелся, что 5 минут больше походили на правду, и то при условии, что у него больше самообладания, чем он чувствовал прямо сейчас». «Позже», — пообещал он голосом, искаженным желанием до глубокого рыка. Похоже, когда он сможет не торопиться и провести с ней столько времени, сколько захочет, за закрытой дверью и с отключенным телефоном. Позже, когда она почувствует себя лучше, черт побери, и не будет страдать от сотрясения мозга. Он полагал, что потребуется по крайней мере пара дней, чтобы ее головная боль прошла. Два долгих адских дня. Остановившись, Макнил оглянулся назад. Они ушли достаточно далеко, чтобы больше не видеть свет фар между деревьями. Небольшой овраг показался прямо перед ними, и он повел фурора прямо туда. Стены оврага препятствовали ветру, а высокие деревья, склоняющиеся над ним, служили укрытием от легкого снегопада. «Пару часов, ты побудешь здесь в полной безопасности», — сказал он жеребцу, привязывая поводья к низкой крепкой ветке. Таким образом, у фурора сохранялась некоторая свобода движения. Если тут окажутся какие-нибудь съедобные листья или несколько травинок, то он сможет дотянуться и попастись на этом маленьком участке. «Веди себя хорошо», — наказывала Морис жеребцу, поглаживая его лоб. «Мы уйдем ненадолго, а потом заберем тебя назад, в твое большое удобное стойло, и ты получишь свою любимую еду и яблоко на десерт». Он слабо засопел и слегка качнул головой вверх и вниз, словно соглашаясь. Она не знала, сколько именно слов он понял, но определенно уловил любовь в ее голосе и сообразил, что она говорит ему что-то хорошее. Макнил забрал у девушки фонарь и снова обвил ее рукой, когда они направлялись обратно к грузовику. Фурор возмущенно заржал в знак протеста, что его снова оставляют в одиночестве. Но вскоре деревья заглушили эти звуки, и стало слышно лишь шорох листьев под ногами. «Ты знаешь, что нужно делать», — сказал Макнил. «Они не будут следовать за тобой слишком близко на трассе, чтобы не вызвать у тебя подозрений. Позволь им увидеть, в каком месте ты съедешь с дороги, но сразу после этого гони так быстро, как только можешь, чтобы выиграть максимум времени, и они не смогут определить дорогу по следам от шин. Остановившись у прицепа, выбирайся из грузовика и прячься в деревьях. Не трать времени зря, не оглядывайся назад, чтобы посмотреть, что я делаю. Доберешься до безопасного места, оставайся там до тех пор, пока Дин или я не придем за тобой. Если появится кто-то еще, воспользуйся пистолетом». «Тебе жилет нужнее, чем мне!» Беспокойство снедало Морис. Макнил отсылает ее с линии огня, в то время как сам будет находиться прямо в эпицентре и без всякой защиты. «Они могут нагрянуть до того, как ты скроешься из поля зрения, и выстрелить в тебя. Единственная причина, по которой я позволяю тебе в этом участвовать, это бронежилет на тебе». «Снова эта упрямая черта», — подумала Морис. «Черта? Ха! Он был пропитан этим насквозь!» Она начинала подозревать, что если поцарапает его кожу, то вместо крови из него потечет упрямство. Жизнь с ним обещала быть интересной. Как он уже заметил, она привыкла командовать так же, как и он. Морис с нетерпением ждала их баталий и примирений. Когда они вернулись, Пирсел уже поджидал их. «Все готово», — сказал он. «В камере шестичасовая пленка. Батарея полностью заряжена. Теперь, если только успеем занять нужные позиции до появления плохих парней, все будет в ажуре». Макнил кивнул. «Ты едешь первым. Дадим тебе скрыться из виду, прежде чем поедем за тобой. Сообщи, если заметишь что-нибудь подозрительное. Дайте мне минутку прочесать автомобильную стоянку мотеля и удостовериться, что не появились новые посетители. Потом я отъеду и займу позицию». Пирсел сел в машину и сдал назад. Свет его фар замелькал между деревьями. Темнота обступила их со всех сторон, пока они прислушивались к звуку удаляющегося автомобиля. Макнил открыл дверь грузовика со стороны пассажира и обхватил руками талию Морис, поднимая ее в кабину. В темноте его лицо казалось бледным пятном. «Что бы ни произошло, убедись, что находишься в безопасности», — проворчал он, склоняя к ней голову. Его губы были холодными и твердыми. Морис обвила шею Макнила и открыла рот ему навстречу, когда он углубил поцелуй, наклонив для удобства голову. Его язык отнюдь не был холодным, скорее горячим и сильным, и, почувствовав, как все ее тело напряглось от возбуждения, девушка прильнула к нему еще ближе. Этого было недостаточно. Вместе с удовольствием появилось ощущение неудовлетворенности. Марис поерзала на сиденье, полностью разворачиваясь к нему, и развела ноги так, чтобы он оказался между ними, тесно прижатый к ней. И тогда поцелуй снова изменился, становясь жестокой потребностью.